Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие пхакты, радио пхакты. Сегодня мы снова на нашей кухне, кухне Кришны, готовим блюдо для Господа. Ой, и, как всегда, интересно. Новое и интересное. Ниргуна, вот я смотрю, вы столько зелени принесли, наверное, вы весь базар скупили. Да не так уж и весь, всего 300 грамм шпината. Ну, шпинат – это такая редкость. Может, это... даже и поменьше. А, может быть, даже… Ну, у меня, видимо, в глазах они как-то увеличились. Да, каким-то зелень, образом. Одна зелень у тебя в глазах. А, наверное, потому что это мы для Кришны будем готовить, и хочется, чтобы побольше было. Ниргуна, вот, но все-таки вы вот зелень принесли, но вы мне сказали, чтобы я замочила рис. Как это рис и зелень? Как это может сочетаться? Очень даже хорошо сочетается. Мы сегодня будем готовить замечательное блюдо – рис со шпинатом. Интересно. Зелень любят все, особенно с рисом. Это прекрасное сочетание, и вот это блюдо очень любили в Кении. Шрила Прабхупада, когда проводил свои программы, так. Он ездил по всему миру. И, как известно, он давал замечательное знание, философию сознания Кришны. Но это было не просто сухое знание, а это было знание, сопровождаемое пением святых имен, танцами, философией. И главное, что там было еще прасад. Ой. Прасад имел большой успех. И вот когда Прабхупада был в Кении, то, как известно, кенийцы, как и бенгальцы, они много едят и зелени, и риса. И когда кенийские преданные готовили в качестве угощения рис со шпинатом, это блюдо никого не оставляло равнодушным. Ну, я думаю. Вот поэтому этот рецепт включен в книгу «Ведическое кулинарное искусство». И сегодня мы попробуем его приготовить. Ниргуна, а как он называется на санскрите? На санскрите это блюдо называется лакчавал. Палакчавал – рис со шпинатом. Итак, дорогие радиослушатели, записывайте рецепт, и сейчас мы его вам продиктуем. А вот Володя замочил рис. Замочил давным-давно. Так, и теперь его нужно откинуть на дуршлаг. Рис должен быть замочен минут на 15. Откинь на дуршлаг, и пока вода стекает, мы с тобой продиктуем рецепт. Откидывайте итак, вместе с нами. Итак, должен быть для этого блюда в первую очередь рис. Рис басмати или другого риса хорошего качества с длинными зернами нужно 2 чашки или 350 грамм. Так, ну а соли нам понадобится 1,5 чайные ложки. Ну и, конечно, для того, чтобы сварить рис, нужна будет вода. 3,5 чашки или 825 миллилитров. А вот свежего шпината, того самого, которого принесла Ниргуна, нам понадобится 250 грамм. Шпинат у нас плохо культивируется в стране. И если у вас будут трудности с приобретением шпината, вы можете его заменить другой какой-то зеленью. Допустим, это может быть ботва редиса, свеклы, ну или какая-то еще другая зелень. В общем-то, здесь любая зелень будет кстати. Итак, еще понадобится для этого блюда топлёное масло. 1 столовая ложка. А вот молотого кориандра, подчеркиваю, 1 чайная ложка. И еще из пряностей нужно будет лавровый лист. Нужно будет 2 лавровых листа. А вот есть такой замечательный орешек, мой любимый, который называется арахис. Его нужно обязательно поджарить, ну, по желанию, так сказать, до определенной степени, как вам больше нравится. Его нам понадобится 100 грамм или, ну, так сказать, на глаз примерно, это 3/4 чашки. Да, и это будет составлять 100 грамм. Ну да, 100 грамм арахиса слегка поджаренного. Еще нужно будет черного перца, 1 щепоточка. Всего 1 щепотка черного перца. Вот такой очень простой, незамысловатый рецепт. Рис, шпинат или зелень, ботва, допустим, редиски. И еще немного пряностей и всего лишь 1 столовая ложка масла. Итак, мы замочили рис минут на 15. Откинули. А может, даже больше у тебя было, да? Было больше 16. 16, конечно, тебе эта цифра больше нравится. И затем мы наливаем в кастрюлю воду, кладем туда соль и ставим на сильный огонь. А в это время готовим шпинат. Самое главное, кухня лежащая, вот этот момент. Это очень... Ничего страшного. Вода так. Скипит у нас очень быстро, а мы пока Обрежем грубые стебли шпината, чтобы остались у нас одни листики. Да, все грубое нужно из кухни Кришны убирать по возможности. Да, и нужно будет также промыть его и осушить. И сейчас, как только вода закипит, мы вот эти листики опустим в кипяток и тут же их откинем на дуршлаг. Потому что нужно будет просто немного их обварить и затем дать воде стечь, и затем уже мелко их порубить. Володя? Да. Вот, а сейчас нужно будет нам найти большую-большую... Нет, небольшую. Маленькую? Нет, среднюю. Среднюю. Среднюю кастрюлю. Вот с толстым дном, главное. Следствия ведут на такие. В какой части кухни искать примерно? Вот она у нас где-то внизу, вот там была на нижней полке. Вот там, что ли? Да. Сейчас посмотрим. И нужно будет в этой кастрюле потом варить рис. Вот она. Вот сейчас мы сплотни ее, а то видишь, она немножечко пыльная. Напоминаем, что на кухне Кришны должен соблюдаться особый порядок. Ну, во-первых, мы кухню моем, омываемся сами, и посуда, которая предназначена для просада, для приготовления просада, должна быть идеально чистой. Это идеально. Посуда Кришны, да, это посуда Кришны. И вот сейчас мы возьмем эту кастрюлю, так, положим туда топленого масла. Или нальем, а нет, положим. Нет, положим. Положим, конечно, начнем. Положим масло и подогреем. Сейчас масло. И затем сейчас приготовь кориандр, так, и лаврушку достань. Все пряности лаврушечку должны быть под рукой, чтобы вы не бегали по кухне в поисках. Да, ни в коем случае не под ногой, потому что то, что упало с пола, уже в пищу никак не годится. Итак, Володя, я буду жарить рис. Сейчас сначала пряности пожарю, потом добавлю туда рис. А ты, вот, пожалуйста, поруби листики шпината. Порубить они уже немножко посохли. Так. Листики ошпариваются для того, чтобы они были просто более мягкими. Нергуна, вот у нас столько много здесь кастрюль стоит. Вы забыли сказать нашим радиослушателям, что вот у нас была вода для шпината, и также вот у нас вода сейчас для риса, еще третья вот у нас здесь кастрюль стоит. Может быть, мы эту воду уже уберем, которую мы использовали, да? Да, конечно. Да? Вот эту вот кастрюльку, в которой кипятилась вода для шпината, я забыла стоит, про это сказать, да. Мы уже ее использовали, и осталась у нас вот кипятиться вода, подсоленная вода для варки риса. И вот новую кастрюлю я поставила, в которой я сейчас буду обжаривать пряности. Вот масло уже подогрелась, и теперь я кладу кориандр, молотый кориандр, всего одну чайную ложечку, и добавляю еще лавровые листья. Все это перемешиваю я с маслом, чуть-чуть, буквально слегка обжарится пряность, буквально несколько секунд, и добавляю рис, и, помешивая, обжарю его, пока зерна риса не покроются маслом и не станут прозрачными. Жарьте рис вот до такого состояния. И теперь у нас шпинат подсох немножко. Добавляю нарубленный шпинат туда же. Быстро размешаю и... Вот сейчас немножко погодя, когда вода у меня закипит, я добавлю туда воды. Нергуна, а вот мы обжариваем рис. А для чего это делать? Вот, может быть, кто-то не знает. Да, для тех, кто не знает, это делается как раз для того, чтобы рис был рассыпчатым, и чтобы он не был просто такой рисовой кашей, слипшейся. И когда вот именно обжариваем мы в пряностях, ну, мы можем и без пряностей просто обжаривать рис, а пряности уже добавлять потом, то вот это масло, оно как раз и создает такой эффект рассыпучести. Ясно. Нергуна, вот я смотрю, рис уже прозрачный стал. Смотрите, слеза, все видно сквозь него. Да-да, он уже давно прозрачный, и шпинат уже давно добавлен, поэтому сейчас самое время залить рис соленой горячей водой. Вот сейчас заливаем и быстро размешиваем. Нужно будет довести до кипения и закрыть крышку. Слушай, а крышки-то у нас нет. Володь, быстро ищи крышку. Крышки, да. Крышка, где ты? Вот там же, где и кастрюля была, точно там же. Надо все готовить вовремя. Нергуна, вы мне сказали, я бы раньше... Вот крышка. Всё, вот теперь закрыли крышку и варим на медленном огне в течение 20 минут. И если у вас есть арахис, нужно будет положить его в кастрюлю, не перемешивая с рисом. А у если нет, то тоже положить? Володь, у нас-то есть. Ну, у нас-то есть. На еще ты его не видишь, Володь, но ты почему-то вовремя сегодня все не приготовил. А я-то вас приготовил. Прятал, чтобы зачем мне задали этот вопрос. Зачем же прятать, когда надо было его сполоснуть? А мне было приятно удивить вас, спросили, Володя, где арахис? У нас, я не вижу, а я сказал, вот арахис. Ну, давай, скорее сполосни, и нужно будет положить вместе с рисом его вариться. И не перемешивать, самое главное, не перемешивать. Но мы его обжаривать будем или нет, как нет, рецепт? Не будем. Не будем, прям сразу так, да? Ладно. Да. Потому что это делается по желанию. Можно обжаривать, можно не обжаривать. Если бы ты раньше его достал и не прятал, мы бы успели его обжарить. Значит, виноват во всем я, как всегда. Ничего страшного, ничего страшного. Арахис – это такой орешек, который рекомендуется есть либо вареным, либо обжаренным. А иначе он просто плохо переваривается. И напоминаю, что рис не мешайте. Во время варки риса вот естественным путем образуются такие воздушные потоки. Где, когда в рисе, когда ты откроешь крышечку, ты их увидишь. Будут такие как бы вот дырочки не сдует. Нет, не сдует. А вот эти потоки, они как раз вот и дают возможность равномерно провариться рису. И поэтому мы крышечку пока не будем открывать. Мы ее откроем в самом конце, за 5 минут до конца варки. А потом посмотрим, что там получилось интересно. С этими воздушными потоками. Еще смотреть, надо участвовать, Володь. Участвовать в этом процессе служения, и мы с тобой в потоке этого служения Кришне. Самое главное в этом потоке не утонуть, а может быть даже и как раз и нужно утонуть. Вливайтесь в поток преданного служения. Кухня Кришны в вашем доме. И хочу заметить, что наша кухня, кухня необычная. Ну, одно название говорит о том, кухня Кришны, что здесь все для Господа Кришны. И с самого начала, вы еще только идете на рынок, чтобы купить продукты для дома, для того, чтобы приготовить обед. И старайтесь именно с этих первых шагов думать о том, как удовлетворить Господа. А иначе это не получится просадом, не получится милостью Господа. То есть просад. Приготовление просада начинается еще с магазина. Ну, Нирвана, вы так можете прямо напугать радиослушателей, но кто-то не сможет в это время медитировать на Кришну, мало ли у него какие-то еще проблемы будут. Ведь действительно, жизнь есть жизнь. Но мне кажется, так даже... Дело даже не в медитации, а дело в старании. Понимаешь, да. Если он будет стараться выбирать лучшие продукты, он вспомнит, для кого он старается. Ну, это да. Но так или иначе, даже когда вы, может быть, идете в магазин, и вдруг забыли о Кришне, ну, бывает такое. Или кто-то принес продукты, которые, ну, не сам человек купил. Он тоже может их использовать. Но самое главное, вот действительно делать процесс готовки для Кришны. Мне кажется так, Нирвана, как вы считаете? Ну, во всяком случае, нужно стараться. Да. Нужно стараться с самых первых шагов предназначать все для Господа, а не для своего собственного удовольствия. Вот в этом особенность. Понимаешь? Топ-топ-топ очень нелегкий. И первые шаги. Это действительно так. Именно первые шаги всегда такие трудные. А с другой стороны, они и легкие, Нирвана. Вот я вспоминаю, так это же классно было, как, а? Ну, не знаю, как у тебя. Да. У меня, например, было очень много недоразумений на моей кухне. Да? Да. Особенно вот с моментом пробования, потому что я раньше тоже много готовила и, естественно, всегда пробовала. И чтобы себя отучить от этого момента, я столько перепортила продуктов, потому что я же не могла предлагать Кришне то, что я уже попробовала. Ну, да. Да, приходилось отдавать животным, кошкам, собакам, потому что это не было просадом. Через тернии к звездам. Да, да, да. И не говорю уже о том, что и посуды было много, много перепорчено. Ну, у каждого, конечно, свои сложности, но вы не пугайтесь этих сложностей. Самое главное — идти по этому пути. Пусть сложности пугаются вас. Да, потому что на самом деле на кухне Кришны очень много приятных минут готовить для самой лучшей личности, для самого-самого прекрасного любовь. Кришне. Это доставляет очень большое наслаждение. Ну, не говоря о том, что вообще готовить вкусное блюдо – это удовольствие. И сегодня, напоминаю, мы готовим палак-чавал. Это рис со шпинатом. Если вы еще не присоединились, то советую присоединиться, хотя бы замочите рис и сбегайте на ближайший рынок за какой-нибудь зеленью. А мы подождем. Ну а пока мы ждем, Нирвана, давайте мы расскажем о пряностях, ведь здесь столько всего можно вообще выискать такого интересного-приинтересного. Да, один кориандр чего стоит. Да. Кориандр – это крупные семена с приятным сладковато-острым вкусом. Ой. И они издавна известны всем поварам. Ну, наверное, все знают, что такое кинза. Так вот, кинза – это травка замечательная, тот же самый кориандр. И когда она, естественно, кончает дозревать, появляются вот эти вот круглые семена с таким вот специфическим запахом. Кориандр является богатым источником магния и витамина С. Эта прекрасная пряность насыщает свежим весенним ароматом салаты, супы и кисломолочные продукты. Кориандр эффективно сочетается с овощами, особенно корнеплодами, облегчая при этом их усвоение. Усвояемость. Да, и мы забыли сказать, что на санскрите кориандр называется тханья. Тханья? Да. Угу. А еще кориандр называют кинзи, кишнец, кишниши, каляндра и даже клоповник. Клоповник? Да. Ой, как это, как да. Это клоповник, как это? Да, ну вот кому-то напоминает запах кориандра, запах, наверное, клопов. Кому-то, у кого-то испорченный вкус. Шанель номер 5. Ну, вообще, это замечательная пряность, и не зря вот у меня стоит в табличке восклицательный знак, потому что с точки зрения аюрведы кориандр уравновешивает 3 доши, то есть очень благотворно влияет на наш организм. И эффект у него охлаждающий. Охлаждающий. Да, а вкус у него горький и острый. Но это вообще страсть вроде как, нет? Какая страсть? Ну, страсть. Вообще считается, что в гоне страсти пища такая горькая, соленая, перченая. Но пищи не будет острой. Острой. Мы добавим совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, потому что... То есть по чуть-чуть это можно? Потому что кориандр, он не повышает питу. А наоборот, напоминаю, уравновешивает 3 доши. И в кулинарии очень широко используется. Потому что кориандр прекрасно действует на пищеварение и также улучшает обмен веществ. Нергун, а вот у нас, смотрите, здесь еще и лаврушка. А вот как она, интересно, действует? А вот лаврушка как раз немного повышает агни. Агни повышает. Да. Угу. Она имеет горький и острый вкус, так же, как и кориандр. И так же, как и кориандр, лаврушка очень популярна в кулинарии. Да, лаврушка твоя подружка. Мы уже про это, кажется, пели. Володя, а сейчас, наверное, нам пора открыть крышечку. Как ты считаешь? И посмотреть, как там наши воздушные потоки. А не на калькуляторе. Открой, пожалуйста. Тем не менее, да? Калькулятора, да. Так, Нергун, ну вы считаете, что крышечку нужно открыть? Ну, посмотрим. Потому что пора. Ну, посмотри, вот как вы считаете? Пора добавить туда еще одну пряность. Так. Черный перец. Черный перец. Да. Угу. Так, красный сейчас покрасим. Чёрный. А может быть, его добавим в самом конце. Вот его черный? Да. Ну, смотрите, как вы скажете. Давай посмотрим. Готов ли рис? Да вроде бы, вот посмотрите. Так, сейчас посмотрим. Так. Да вроде размялся, посмотрите как. Да? Для проверки готовности риса Володя берет рисинку и зажимает между пальцем средним и большим. Вот если, так вот. Как рис... что, так я, значит, амбразуру закрываю. Это твоя работа. Да, это твоя экстремальная ситуация. Ну ничего, по-моему, он готов. Твое преданное служение. Да. Готов уже? Да. А по-моему, еще не готов. Не готов? Да, еще ему минуточек 5 надо. Потом опять нужно будет. И вот теперь мы откроем крышечку, чтобы вся влага испарилась. И немножечко уменьшим огонь, и пусть рис доваривается. И сейчас мы положим туда черного перца. Черного перчика. Угу. Вот у нас черный перчик. Поперчим. Да. Черного перчика, буквально щепоточку сверху. Еще 5 минут. Запахи-то какие. Угу. И, кстати, не мешает рассказать про черный перец. Черный перец, он еще называется по-латыни пипер. Нигрум. Это от слова негр, что ли? Да, и лучшие его сорта индийские. И родина перца, черного перца, это Малабарские острова. Это юго-запад индийского полуострова. Ага, интересно. Но черный перец, он широко популярен, как и все вот наши пряности предыдущие, о которых мы рассказывали. Сейчас он действительно доступен всем. А раньше было время, когда на весы, на одну чашу весов клался черный перец, а на другую золото. Были же времена, Нергун, какие мы сейчас богатые. Вот мы не ценим, понимаете, все время чего-то вот нам не хватает. А ведь раньше-то, видите, перца не было, а сейчас есть везде. Но благодаря тому, что перца не было, действительно, много вообще в истории произошло событий. И Магеллан открыл Америку только потому, что он за персом плыл. Да, искал это... новые пути, да. Да, это я помню, мы пели об этом. Да. И вот об Америке сейчас много знают, а вот об пряностях знают по-прежнему мало. И мало кто знает, что черный перец очень хорош при ослабленном зрении. И он, в общем-то, предотвращает слепоту, если человеку она грозит, да. Помогает также при неврастении, лечит кожные заболевания, даже такие, как лишай. Помогает при зубной боли. Не только гвоздика, но также и черный перец помогает при зубной боли. А духовной слепоты спасает? Ты знаешь, он способствует тому, чтобы человек развивал в себе, как любая пряность, развивал в себе тонкие чувства. Любые пряности, они этому способствуют. Еще черный перец, так же, как и другие многие пряности, хорош для пищеварения, и поэтому добавляется в супы, овощи, закуски, салаты. Компот. Везде, везде, кроме сладких блюд. А, угу. И также в перце очень-очень много витаминов. Перец – это копилка витаминов. И еще черный перец – это прекрасный антисептик. Прекрасное патогонное средство. При простуде употребляют чай с черным перцем и с медом. Мы же чай не пьем. Но почему же не пьем? Иногда пьем имбирный чай, допустим. Имбирный имбирь, кстати, тоже он патогонный. Итак, перец увеличивает аппетит, увеличивает выделение желудочного сока и еще служит как лекарство от многих-многих болезней. Вот это да, вот такие мы сегодня прекрасные пряности применяли. Итак, вот сейчас, Володя, мы уже сварили наше блюдо, а сегодня мы, напоминаем, готовим рис со шпинатом. Палак-чавал! Палак-чавал. И его мы будем сейчас предлагать Кришне. Ну вот, я сейчас беру поднос, сейчас он должен быть, конечно, чистый, вымытый и красивый по возможности. Сейчас, кстати, очень много красивых подносов продается, я обратил внимание, правда, дорогие. Вергуна, а вы в это время возьмите такую большую деревянную рогатую вилку, чтобы ей вот перемешать. Зачем же деревянную? У нас есть прекрасный из набора, металлическая вилка. Металлическая. А, ну можно металлическая. Но вилы только не брать. Откуда ты деревянную взял? Это деревянные щипцы. Итак, вот я действительно возьму вилку, чтобы перемешать рис перед тем, как его подать. Чтобы рис был таким воздушным, а Володя в это время наливает на поднос вот в отдельную чашечку воды, чистой воды. Вода обязательно должна всегда присутствовать на подносе с предложением пищи. И вот в отдельное блюдечко мы положим риса. Риса. Рис со шпинатом, он такой у нас в зеленую крапинку. Перемешанный. Действительно, вот он у нас не склеился, несмотря на то, что там зелень. Клей убрали. Да. Давным-давно. Да. Можно украсить блюдо какими-то еще овощами, фруктами. Ну, хорошие хозяйки в это время, я думаю, успеют много блюд приготовить, не только рис. Возможно, они испекли какие-нибудь лепешки. И все, что у вас есть, кладите на поднос и предлагайте. И мы по традиции звоним в колокольчик и читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дорогой мой Господь Кришна, пожалуйста, приди, прими это наше скромное приношение. Вы можете добавить какие-то слова любви и искренности к Богу. Главное, чтобы они были сказаны с любовью и искренностью. Рама Рама, Харе Харе. И так должно пройти минут 15, чтобы Господь спокойно вкусил это ваше подношение. Ну а сейчас я хочу напомнить, что мы на кухне Кришны готовим и предлагаем сейчас Господу прекрасное блюдо рис со шпинатом палак чавал. Чавелла. Да, и для тех, кто совсем не знает о наших правилах, что такое кухня Кришны, Володе не мешало бы, наверное, напомнить еще и еще раз о наших особенностях. И я думаю, что нам в этом поможет немного музыки. Ну, конечно же. Может, кто-то хочет услышать, чем знаменита кухня Кришны. Может, не знают поначалу, что нашу кухню отличает. Ее отличает в конце и в начале то, что просадом величает. Это отличие самое главное. Это отличие самое славное. Просад, милость Бога, самое ценное. Вы здесь получите непременно. Если проявите старание, искренность, ваша любовь и желание. И каждому знать, а нас не лишний. Все, что готовим. Готовим для Кришны. Мы здесь служить, учимся Богу. И эти уроки вам в подмогу. Овощи для просада, вы это знаете. Овощи, фрукты предназначаются. Злаки бобовые и молоко. То, что природа дает легко. Животную пищу не потребляйте. В первую очередь это знайте. Когда любишь Кришну, задача легка. Каждая тварь для тебя дорога. На кухне Кришны есть постоянство. Соблюдай вегетарианство. И разумеется, нет здесь пьянства. А вот радости хоть отбавляй. Там, где Кришна, истинный рай. Скорее готовить просад начинай. И вы не робите, решайте сейчас. Пока звучит кулинарный час. Главное здесь не столько умение, сколько в вашей душе движение. В этом движении путь к свободе. Служение души в ее природе. В нашей природе, так вроде. А если в столовой поел я обед? В этом духовной работы нет. Обычная пища годится наша. И даже простая манная каша? Да, только с самого начала кашу б я Кришне предназначала. Или, допустим, купили арбуз. И самый красивый выбрали пусть. И тут прибегает ваш сын карапуз и быстренько пробует, сделав укус. И этот арбуз не годится в просад, ведь только ребенок ему был рад. Наверное, не очень греховное дело. Ваш ребенок – часть вашего тела. Не преступление, что ты, просто духовной здесь нет работы. На нашей кухне напомнить не лишний. Первым пробовать должен Кришна. Привязанность к яствам, привычным и разным, не считайте целесообразным. Чего только мы не поедали, но разве счастливее от этого стали? Нет на свете еды такой, чтоб наслаждение лилось рекой. Чтобы насытиться мог человек раз навсегда и на целый век. Но если готовишь для Кришны, конечно, работа души остается навечно. На этом пути даже шаг твой каждый всегда самый нужный и самый важный. С просадом никак не может сравниться еда ресторанов любой столицы. Те яства для нас никуда не годны, если они не освещены. И где еще пища такая бывает, которая карму вашу снимает? То есть от ваших грехов очищает. И вкусом чудесным обладает. Преданный Кришне питается вкусно. Не просто жует он лист капустный. Господу мы еду предлагаем. Но и после него вкушаем. И это наше такое служение. Для души одно наслаждение. Вот везение. Больше, чем райское наслаждение. Представьте, полное удовлетворение. И что тут поделаешь, так уж вышло. В этом особенность кухни Кришны. Кухню Кришны. Каждый дом. Ну и, конечно, в каждом доме должны знать, как лучше приготовить пищу для Кришны. И сегодня мы особо остановимся на рисе, ведь это один из самых важных продуктов физической кулинарии. Не говоря о том, что в Индии большинство людей ест рис как минимум один раз в день. Да, любят там рис, это точно. Да, и известно поистине бесчисленное множество способов его приготовления и вариантов в сочетании с другими продуктами. Ой. Да, но какое бы блюдо вы ни решили готовить, из риса первый шаг – это выбрать подходящий сорт риса. И преданные никогда не используют рис полуфабрикат, который по вкусовым свойствам и питательной ценности оставляет желать лучшего. Кроме того, желательно предлагать Кришне только те блюда, которые вы приготовили собственными руками. Да. Ну и, конечно, для разных блюд нужны разные сорта риса. И чаще всего преданные используют рис с длинными-длинными зернами. Он всегда получается рассыпчатым. Рис с зернами среднего размера подходит для блюд, в которых рис сочетается с далом, допустим, кичери, самбар. Эти блюда мы уже готовили. Рис с короткими зернами хорошо подходит для молочных пудингов. А мука из риса хороша для блинов. Хороша для блинов доса. Это такие блины, которые мы один раз пекли. Если вы предпочитаете бурый рис, помните, что его следует варить около часа. Или в скороварке тоже долго, минус 45, не меньше. И что для его приготовления требуется больше воды, чем для обычного белого. Три самых лучших сорта риса – это с длинными зернами. Это североиндийский рис, он называется патна. Американский, он называется каролина. И дехрадунский басмати называется, из которых последний считается самым-самым наилучшим. Те, кто собирает, обмолачивает и отвеивает басмати, не отбеливают, не шлифуют и не промасливают его, как это обычно делают с другими сортами, чтобы придать им более привлекательный товарный вид, из-за чего они теряют многие ценные свойства и проигрывают во вкусе. Рис басмати очень питателен, легок в приготовлении и имеет своеобразный ореховый привкус и аромат. Купить его можно почти во всех индийских и азиатских бакалейных магазинах или в универсамах. Но вот, к сожалению, в России индийский рис басмати встречается в продаже крайне редко. Я один раз видела на оптовом рынке, один только раз. Ну, выйдет, съездит, господи, какие проблемы. Да, еще рис басмати бывает еще в киоске около нашего проповеднического центра храма Кришны на Хорошевском шоссе. Так вот, преданные предпочитают, конечно, рис басмати. И для приготовления рассыпчатого риса часто используют просто рис с длинными зернами, допустим, вьетнамский. Но сейчас появился еще и индийский ниргун. А вот что же необходимо помнить при приготовлении риса? То, что на одну порцию необходимо взять 1-3 чашки, то есть 60 грамм риса. Угу. И, конечно же, нужно начать с того, что следует рис перебрать, удалив из него камешки и шелуху. Чтобы очистить рис от пыли, от рубей крахмала, его нужно промыть и повторить эту процедуру 3 или 4 раза, пока вода не станет относительно прозрачной. И прежде чем варить рис, его рекомендуется замочить на минут 15-30. Когда зерна впитают воду, то в процессе варки они не будут прилипать друг к другу. Затем нужно откинуть рис на сито, дать воде стечь, и вода должна стекать минут 10-15. Перед отвариванием или а запеканием риса его можно обжарить. Это другой способ предотвратить разваривание риса. Осторожно обжарьте рис в небольшом количестве топленого сливочного или растительного масла. Так как мы это делали в данном рецепте. Если вы готовите рис по другому рецепту, допустим, паровой рис, то на одну часть риса необходимо взять 1 ¾ части воды. Если вы заранее вымочили рис, то воды нужно взять меньше. Если вы готовите на пару большое количество риса, то воды также, соответственно, потребуется меньше. Если вы добавляете к рису кипящую воду, то несколько раз перемешайте его, чтобы предотвратить слипание зерен. В большинстве случаев пар, скопившийся в кастрюле, помогает варить рис, поэтому держите крышку плотно закрытой. И ни в коем случае не поднимайте крышку и не размешивайте рис, пока он не приготовится. Я уже говорила, что в процессе варки образуется сеть каналов для выхода пара. Если нарушить их структуру, то рис сварится неравномерно. На дне он либо разварится, либо подгорит, а наверху останется жестким. Рис готов, когда все зерна становятся мягкими. Если рис готов, откройте кастрюлю и пусть он постоит на огне еще 2-3 минуты. Благодаря этому избыточная влага испарится и зерна не слипнутся. И перед подачей, как мы это сделали, не мешало бы размешать рис какой-нибудь большой вилочкой. Рис из кастрюли вынимается слоями, чтобы зерна не раздавились. И таким образом потом мы его разрыхляем. Вот то, что мы знаем про приготовление риса. Я думаю, что эти правила вам пригодятся. По секрету всему свету. Да, ну а нам уже пора снимать с алтаря наш замечательный рис со шпинатом, который мы сегодня приготовили. Итак, звоним в колокольчик и снова читаем маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Теперь мы в первую очередь моем посуду за Кришной и складываем все, что было на подносе, в чистое место и накрываем чистой салфеточкой. Так. Но еду, естественно, перекладываем в свою другую посуду. Это уже маха-прасад. Так, то, что лежало на алтаре, вот это маха-прасад. Вы милость Кришны. Кашу? Да. Так, а это мне. Но это, слава богу, не имеет вид каши. Нет, это красивый вид. Да. Они все рассыпчаты и зеленое там такое вот. Ниргун, я начинаю, потому что не могу удержаться. Оно такой парной, нежный, красивый. Ой. Вкусно. Ой. Ой, замечательный рис. Замечательно. Mm-hmm. Ой, ниргуна. Вот простое блюдо, а такое вкусное. Ой, классно. Ниргуна получилось. Я думаю, что Кришна остался доволен. Ну вот на этой... Здорово. На этой хорошей ноте мы и будем прощаться с нашими радиослушателями. Советуем вам приготовить замечательный рис со шпинатом, который называется палак-чавал. До скорой встречи в эфире. Всего хорошего. Всего хорошего. Да. Я напоминаю, что готовили эту передачу Ниргуна Давидаси, Бхакта Володя и оператор Вриндаван Чандрадас.